скрипнув зубами в бессильной немощи, простонал. К довершению всего он забыл закрыть черный ход. Они оказались бы вдвоем в запертой квартире, хотя какой в сущности толк? В крайнем случае Арканцев не задумался бы его ранить, чтобы, свалив с ног, получить свободу действий. А теперь мы подождем прихода полиции. И, продолжая неусыпно следить за почтальоном, Арканцев опустился в кресло. Правая рука затекла. Он переложил браунинг в левую. Прошло минут 10. У Дагерарди тоже затекали руки. Но он не смел опустить их. Так зорко нащупывала всю его большую, сильную, теперь беспомощную фигуру вороненое дуло. И, наконец, где-то в глубине квартиры послышался топот ног. Леонид Евгеньевич сдал на руки помощнику пристава и городовым Генриха Альбертовича, бросив ему на прощание: «Ваш визит ко мне был впустую. Бумаги, вас интересующие, хранятся совсем в другом, более надежном месте». В ответ Дагерарди, облепленный кругом серыми кителями городовых, метнул на Арканцева такой взгляд, от которого охватило бы жутью и неробкого человека. «Мы еще встретимся, ваше превосходительство. Мы еще встретимся, не сомневаюсь, и даже очень скоро». Глава 12. Пленник старого замка. Бесчисленные австрийские эрцгерцоги, все эти Фридрихи, Сальваторы, Иоганны и Францы, бездельничавшие в глубоком тылу, в таком спокойном, что даже не слышно артиллерийских канонад, все заинтересовались Загорским. И каждый эрцгерцог считал своим долгом увидеть важного русского офицера, таинственно скрывавшегося под формой простого солдата, и мало этого, еще проникшего в австрийское расположение под личиною мужика. Далась же им эта легенда. И вот важного русского офицера таскали из одного штаба армии в другой. И эти скитания под надежным конвоем, скитания на потеху и любопытство изнывающих от скуки тунеядцев Габсбургского дома, действовали на Загорского куда более угнетающе, нежели самое суровое одиночное заключение. Ему опротивили эти кукольные, затянутые в куцые мундиры, ничтожные фигурки ничтожных людей с явными признаками вырождения. И такие глупые птичьи вопросы задавали ему. Так блистательно расписывались в своем убожестве, в непонимании самых простых вещей, не говоря уже о маломальски сознательном отношении к переживаемым событиям. Упоенные карпатскими успехами германской артиллерии, перед огненным смерчем которой наши русские львы, отступая без снарядов и патронов, чувствительно и даже весьма огрызались в арьергардных боях, австрийские эрцгерцоги потеряли всякое чувство меры. И самый старый из них, и самый умный, Фридрих, говорил совершенно серьезно Загорскому: «Вот видите, России пришел конец. Через 6 недель мы будем уже в Киеве. И что там у вас за Киевом? Сибирь? Мы вас отбросим далеко за Сибирь. Ваше высочество, для таких чудовищных завоеваний надо знать немного лучше географию», — дерзко ответил пленник. Дерзость умышленная. Авось после такого ответа, данного старейшему после Франца Иосифа члену династии, перестанут его возить на показ из штаба в штаб, словно теленка о двух головах. И вот отправили Загорского в Вейскирхен, поганый венгерский городишко в верстах 50 от Дуная. По-славянски городишко называется Белая Церква, но швабы окрестили ее по-своему. Около города, уютно разметавшегося в котловине, на высокой горе, мрачной серую громадою и острыми готическими силуэтами, намечался полуразрушенный замок принадлежавший когда-то графам Бакиани.